Галина Ландсберг. Эффект зоны. Читает Роман Ефимов. Часть первая. Эффект кукловода. Глава первая. Торговля в зоне была одним из первых появившихся видов деятельности. Изначально это была торговля на черном рынке вещами из 30-километровой зоны отчуждения еще до второго взрыва. Отравленные реликвии отселенных из этих мест семей с охотой скупали коллекционеры-экстремалы, старую мебель, мебельные фабрики как материал, и металл ценили также не меньше. После второго взрыва на черном рынке появились новые товары, порой один экзотичнее другого. Кого-то интересовали артефакты, а кто-то хотел украсить свою гостиную чучелом какого-нибудь диковинного зверья. Торговля первым видом товаров шла, конечно, лучше, и сталкеры с охотой добывали необходимые образцы, тем самым получая неплохой заработок. Артефакты предсказуемо вызывали интерес не только у перекупщиков и коллекционеров, но и у ученых разных мастей. Те, в свою очередь, поделились на два лагеря. Часть научной братии закупалась исключительно у черных торговцев, не пачкая рук, а другая часть, выездная, нанимала непосредственно в зоне людей, и те доставали нужные образцы. Иной раз ученые платили за добытые образцы в полтора, а то и два раза больше, чем обычные торговцы, но искупали исключительно дорогие и редкие образцы. Такие артефакты попадались редко. Но вчера Морфею повезло. Вторую за свою зонную жизнь снежинку он не без труда изъял у скопления электр на местном заводе. И если первую он бережно хранил в своем схроне, то вторую намеревался сдать ученым. На вырученную сумму сталкер планировал как следует пополнить свой боезапас, затариться провизией и поправить обмундирование, попорченное схваткой с электрами. Да и что еще нужно вольному бродяге? Ему не нужна была слава, он привык быть в тени и действовать скрытно, работая исключительно в собственных целях и лишь иногда протягивая руку помощи нуждающемуся в ней. Ведь кто, если не он? В конфликты, однако, старался не встревать, в серьезные дела тоже. Размеренная стабильная жизнь вполне устраивала Морфея. Работа есть, пища тоже. Ночлег найти особого труда не составляло, если знаешь, куда лезть. Проблема была только в женщинах. Но если уж совсем прижимало без женской ласки, то мог и не полениться дойти до Штей, уйти в загул там на несколько дней, а потом, когда значительная часть карманных финансов заканчивалась, пойти обратно. Но в целом сталкер всегда считал, что женщинам в зоне не место. Слишком грозная обстановка, слишком много вредных для здоровья факторов. Бабское дело торчать на кухне у плиты, готовить, жрать и рожать детей, нечего им в зоне шариться. Говорил он, и все же пытался понять тех редких ненормальных, которые с уверенностью нехилого барана перли непосредственно в ЧЗО, нежели в ряды представительниц древней профессии. Однако сейчас он не слишком приветствовал возможность, чтобы рассуждать именно об этом. Желание подзаработать на самое необходимое сейчас привело Морфа к научному комплексу на Янтаре, где главенствовал небезызвестный в зоне профессор Сахаров. Меркантильный, требовательный и весьма принципиальный ученый. Со сталкерами торговал охотно, отправляя на опасные задания еще охотнее, и при долгосрочном сотрудничестве обещал записать в штат как официального полевого сотрудника, что давало преимущество в плане спокойного проникновения в зону через официальные кордоны и наплевательского отношения к военным патрулям. В отличие от своих старших коллег с Яновской научной станции, Сахаров содержал при себе двух-трех научных сотрудников, одного для постоянных отправок за пределы бункера и другого как подручного. Пройдя по внутреннему двору комплекса и мня в губах зажженную сигарету, сталкер остановился возле тяжелой бункерной двери и нажал кнопку вызова. Дымок все тянулся в хмурое небо зоны, когда тот, кто его создал, выпустил новый и выкинул искуренную до фильтра сигарету, через мгновение скрывшись за дверью научного комплекса. Сигарета упала в мокрую после дождя осеннюю траву зоны и с шипением потухла, на этой ноте завершив свою губительную службу человеку, одному из многих, что предпочли приблизить свой конец таким нехитрым способом. Вот только здесь, в зоне, не было разницы, куришь ты или нет, все равно умрешь раньше отведенного срока. Но все, и курящие, и нет, сражались за свою хлипкую маленькую жизнь с могучими силами природы, что уже 20 с лишним лет владеют этой частицей земного шара. Пройдя на входе быструю дезактивацию, Морфей прошел в полутемное помещение бункера. Ученые вызывали у сталкера ассоциацию с кротами, но озвучивать эту теорию им парень не спешил, не хотел лишиться выгодного покупателя. «Здрасте!» Парень поприветствовал седого профессора и выставил ему на стол здоровый металлический контейнер. Мужчина поприветствовал морфа, нацепил на руки резиновые перчатки и стал неторопливо распечатывать контейнер, словно не товар хотел рассмотреть, а бомбу разминировать. «Помочь может?» – не вытерпел Морфей, в ответ на что на него шикнули и попросили не мешать. Провозившись с контейнером еще около минуты, Сахаров его таки открыл. Он внимательно рассматривал снежинку, и было видно, что встречался с ним редко, поэтому назвать цену сразу не смог. Стянув перчатки с рук, профессор быстро пробежался пальцами по клавиатуре стоящего рядом персонального компьютера и снисходительно улыбнулся. «Неплохо, молодой человек». Мужчина обозначил цену артефакта. 18 тысяч. «Покатит», — положительно кивнул морф, вполне удовлетворенный исходом сделки. Сахаров же, порывшись в тумбе, громко постучал по металлической столешнице. «Отнеси контейнер в лабораторию и не трогай ничего», — прокричал старик и поспешил удалиться в свою каморку, как понял сталкер, чтобы принести ему деньги. Сам же он недовольно хмыкнул. Снова профессор оставил его без контейнера. «Куда ж ты их коллекционируешь, поганец?» Возмутился про себя Морфей и уже хотел было отнести свою находку в приоткрытую дверь лаборатории. Но, как оказалось, просьба относилась не совсем к нему. Практически из рук сталкера контейнер перехватила девушка. Та, по-видимому, являлась одним из младших научных сотрудников. И поспешила скрыться за лабораторной дверью, заставив парня только удивленно хмыкнуть наличию здесь представителя женской особи и лишив возможности себя как следует разглядеть. «Юркая какая!» — подумалось ему. А еще подумалось, что барышня наверняка оказывает профессору дополнительные услуги интимного плана, и от такой мысли стало смешно. Морф вслух рассмеялся, на секунду нарисовав в голове крайне непристойную картину с пожилым профессором, и тут виновник его поднявшегося настроения вернулся на место. Сахаров пододвинул к мужчине купюры и поблагодарил за сотрудничество, после чего сам Морфей поспешил удалиться из бункера, дабы не нарваться на какую-нибудь просьбу. Он знал о непростой любви научной делегации к посыланию обычных сталкеров в самые недра зоны, и в этом плане сотрудничать с ними не хотел. Перспектива погибнуть в каком-нибудь гадком подземелье не прельщала. Оружием местные ученые не торговали, а пытаться выкупить у охраны бункера боеприпасы было бестолково, и посему сталкер намеревался наведаться в сторентген. Морф настраивал себя только на покупку нужных вещей, прекрасно зная, что по волшебному щелчку пальцев может оставить заработанные деньги на выпивку и прочие гадости, нежели на запланированные приобретения. А что там, кстати, планировалось? «Эй, сталкер!» Морфей сам не успел обернуться на женский голос, как его грубо ухватили за рукав плаща и потянули к развороту. От такой наглости он уже приготовился было выстрелить в человека, но, узнав в догнавшей его девушке помощника Сахарова, Временно передумал. Стало интересно, чего им от него нужно. Но вместо объяснений девушка грубо потянула сталкера вперед. С опаской, озираясь назад, будто убегала от преследования, что добавляло интереса. «Слышь, спринтер!» Морф перехватил девушку за шкирку, заставляя остановиться, и на попытки той вырваться никак не реагировал. Странная ситуация. И хотя сталкер любил всякие неожиданные приключения, сейчас все просто так спускать не собирался. Не хотелось ввязываться в их разборки. Не к месту сталкер отметил, что ученая оказалась довольно милой. Немного курносый нос, светлые растрепанные волосы и светло-серые глаза. В голову парня пришла ассоциация девушки с фарфоровой куклой, и для полного образа не хватало только завить светлые волосы в мелкие кудри и заменить медицинский халат и потрепанный коричневый плащ на пышное платье какого-нибудь холодного цвета. «Отведи меня к ростку», – требовательно, как и ее начальство ранее, произнесла ученая. Ни намека на просьбу, холодный приказ и только, что вполне в духе научников. Но можно было бы и немного культурнее, когда просишь о чем-то, что необходимо именно тебе. Поэтому Морфей нарочно не шел дальше, с усмешкой наблюдая за тем, как нервничает девушка. «А волшебное слово...» Сталкер растянул губы в ухмылке, в кулаке сжимая ворот плаща ученый. Знал, что грубо, но что поделать. Глаз за глаз, как говорится. «Деньги, блин, отведи только!» В голосе девушки послышались слезливые нотки, а наблюдать еще и бабскую истерику совсем не хотелось. Поэтому Морф согласился, решив обговорить сумму позже. В конце концов, он был уверен, что если итоговая сумма его не устроит, он быстро придумает, как представитель науки сможет с ним расплатиться. Казалось, чего стоит провести кого-то человеку, прекрасно обученному и натасканному по полной программе для выживания в условиях постоянной войны от территории озера Янтарь до территории бывшего завода «Росток», где на сегодняшний день располагалась база группировки «Долг», одной из лидирующих по силе и численности среди группировок зоны. Ничего, в принципе, если ты знаешь дорогу. Морфей знал. Он не первый раз ходил этой тропой, провожал не первого человека, и наемники, знакомые с его пылким нравом, не спешили нападать на него. Знакомые сталкера порой удивлялись, почему этот человек не записан в легенды зоны, как, например, Меченый или тот же Ред Шухов. «Не заслужил», — смеясь, всегда отвечал Морфей на вопросы людей и спешил перевести тему. И все бы ничего, если бы на этот раз ученые не просчитались со временем прихода нового выброса настолько сильно. А ведь Морфей спрашивал об этом и самого Сахарова, и девушку-стажера, которую и пришлось вести. Гонимые надвигающимся выбросом, сталкер Морфей и стажер Роза бежали к территории завода «Росток», надеясь успеть, но впереди была еще территория наемников, да и та находилась в непосредственной дали. После минуты беготни Роза резко остановилась и сбросила на траву рюкзак, сама присев рядом с ним и меланхолично начав в нем рыться. Морфей с недоумением посмотрел на ученую и прошипел сквозь сжатые от раздражения зубы. «Какого черта ты делаешь?» Ответа не последовало. Роза была слишком увлечена изучением содержимого своего рюкзака, повторяя каждую секунду про себя, что она взяла. И вот, после долгих 30 секунд, девушка извлекла из рюкзака небольшой целлофановый пакет, в котором покоилась пара черных капсул. Девушка быстро извлекла их из места хранения и протянула одну сталкеру. Морфей с недоверием посмотрел на медикамент, но взял тот, без вопросов пустив маленькую капсулу в свой рот и позволив той пропуститься ниже через горло, и как только капсула достигла пункта назначения, парень резко повалился на землю совершенно без мыслей и сил. В сознание его привел яркий свет, что больно бил в глаза после долгого сна. Все тело болело, словно по нему пробежалась нехилая стая псевдогигантов. Ни одно движение не давалось легко, но все же Морфей поднялся с пола и схватился ладонями за голову. Он был жив, и это он знал точно. Не знал он того, что произошло, и как он оказался в этом месте. Под ногами он не ощущал травы, лишь бетонный пол, густо покрытый пылью. Да и в глаза бил так давно забытый теплый солнечный свет. Полностью придя в себя, парень вспомнил об ученой, которую вел, ведь что произошло с ней после того, как он отрубился, Морфей не знал. Должно быть, она тоже приняла эту чудо-таблетку и также отрубилась. Сгенерировал мысль сталкер и осмотрелся по сторонам в поисках утерянного стажера, но девушки рядом не оказалось. Рядом с ним лежал только его АКС-74 и рюкзак. Оба предмета были знатно запылены, но были, и это уже радовало. Закинув через плечо рюкзак и взяв в руки калаш, Морфей осторожно шагнул в дверной проем. Внимательно осматривая каждую комнату, парень бродил по заброшенному зданию в поисках ученой. Но безуспешно, и вот, наконец, когда сталкер добрался до последней комнаты дома, сзади послышалось слабое кряхтение. Его он уже слышал, и за время дороги от янтаря успел наслушаться по горло. Но сейчас этот звук означал, что ему не придется разбираться в произошедшем одному. Он смело шагнул вперед, в сторону, откуда донеслось кряхтение. Но дойти до комнаты не успел. В дверях показалась стажер. «Ты так и была?» — спросил парень хрипло от недавнего пробуждения, удивленно рассматривая одежду ученой, которая никак не могла подходить для полноценного существования в зоне. Роза широко раскрыла глаза, стараясь наладить сбитый во время отключения фокус зрения. Сталкер возник перед ней расплывчатым пятном, и только по голосу девушка поняла, что это ее проводник. Выбравшись полноценно из комнаты, ученая протерла пыльными ладонями лицо и покачала головой. «Смотря о чем ты, я не понимаю». Морфей усмехнулся. Он сам не понимал многих вещей, что случились за последний час. А сколько времени они провели в отключке? Час? А может, сутки? Но как их никто не заметил здесь? И знать бы, что это за здесь. Мысли в голове напоминали кашу, или, скорее всего, тюрю, все кусками и перемолото в единую неразборчивую массу. Парень отвернулся к окну, подставляя свое пыльное лицо под теплый свет отравленного солнца. «Я о твоей одежде. Где твоя защита?» «Защита? Я не ношу защиты». Роза растерянно пожала плечами. Про защиту ученая, может, и слышала, но чтобы носить – никогда. Всегда были те или иные факторы, воздействующие на данный факт. Либо это не нахождение нужного размера, либо, что было чаще, Роза сама отказывалась ее одевать, чувствуя себя некомфортно в тяжелых костюмах. «Шутишь?» – насмешливо спросил Морфей, продолжая принимать на свое лицо солнечные ванны. «И как ты планировала в таком виде шагать по зоне? Ты метра не пройдешь, тебя грохнут!» Девушка насупилась. «Мне и так неплохо. Я все равно постоянно сижу в бункере и защиту считаю неуместной там». «В принципе, это твое дело, как ходить. Но мой тебе совет, либо продолжай сидеть в своей консервной банке, либо носи защиту, если жизнь дорога». Сталкер достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Чиркнув, вызвал маленький огонек и поджег край сигареты, с упоением закурив ту. Ученая только фыркнула и отошла к другому окну, высунувшись наружу и пытаясь угадать, в каких краях они оказались. Так продолжалось долгое время, и затянувшееся грозное молчание начало потихоньку угнетать Морфея изнутри и давить на уши снаружи, словно прессом. Повернувшись лицом к девушке, парень нахмурился и выкинул бычок в окно. Тут же, немного прохрипев, прочистив горло, негромко обратился к Розе. «Что это был за препарат?» В данный момент его волновало множество вопросов, которые не терпелось обсудить с представительницей яйцеголовых. Но для начала Морфей решил узнать о той капсуле, что он выпил. Уж больно сильно рубил этот препарат с ног. «Это анабиотик», — ответила ученая. «Он блокирует нервную систему и позволяет пережить выброс вне укрытия». «Даже такое разработали». Морфей был удивлен, ведь о таком препарате он слышал впервые и думал, что выброс можно пережить, только зарывшись поглубже. А нет, есть и волшебная таблетка. Но тут встал и следующий вопрос. «Почему вы их не распространяете, и какие у него побочные эффекты?» «Не распространяем лишь от того, что он недоработан, не прошел никаких клинических испытаний, и если слишком часто пользоваться им, можно просто-напросто убить свою нервную систему, так сказать, превратиться в зомби. Летальный исход тоже не исключен», – неохотно пояснила ученая. Морфей на это зло скрипнул зубами. «И ты этим накачала нас? Чем ты только думала?» «Головой!» – выкрикнула девушка. «До укрытия мы бы все равно не добежали, а подыхать я сама не хочу и тебе не позволю». «Твою мать! Лучше сдохнуть, чем пополнить армию кадавров!» «Но не пополнил ведь и не помер». «Послушай, сталкер был явно недоволен, да и чему тут было радоваться?» Стать невольным подопытным очередного эксперимента далеко не радость, и уважение к себе от этого не испытывалось. Дать так нелепо какой-то девчонке проверить на себе препарат, сколько нужно было растерять внимательности. Но все же в одном она была права. Они живы. Без дефектов, разжиженных мозгов и прочей гадости, что так характерны для зомби. «Спасибо, конечно, что не дала нам помереть и все такое, но больше не приближайся ко мне со своими научными штуками и выкини их от греха подальше, спокойнее будет». «Больше и нет, я брала только пару образцов». Роза виновато пожала плечами и засунула в карман халата небольшую ладонь, шаря там. Через несколько секунд девушка выудила оттуда небольшой серый прибор связи. Аналог обычного ПДА, который имелся у каждого сталкера, отличавшийся лишь тем, что он был тоньше и шире оригинала. Ученая внимательно стала всматриваться в экран машинки, пальцем аккуратно двигая по нему. Глаза ученой невольно расширились, выдавая крепкое удивление на лицо. Подобный жест не остался без внимания Морфея. И тот, быстрыми шагами подойдя к Розе, взглянул в экран навороченного ученого ПДА, но ничего не понял. На экране вместо привычной карты зоны красовались диаграммы и таблицы, а по центру передвигалась яркая синяя точка. «Что здесь такое?» – спросил парень и взглянул на ученую. Взгляд его, правда, упал в светлый затылок, ведь девушка ростом была чуть ли не на две головы ниже сталкера, и пахла от этой макушки подозрительно приятно, так что на секунду возникло желание зарыться в эту макушку носом и подольше ощущать приятный сладкий аромат. От неуместных мыслей его отвлек тихий голос Розы. «Мы посреди участка действия аномалии, знаешь...» Договорить девушка не успела, так как резко ощутила, будто что-то ее тянет назад, и через секунду так грохнулась на пол передней комнаты, в которой очнулся Морфей. А через мгновение из ниоткуда вылетел сам сталкер, сбив на пол присевшую девушку и, перелетев дальше, ударился о стену, тут же упав на пол. Сразу после неудачного приземления Морфей подскочил на ноги и проводил взглядом свернувшую за угол в конце коридора прозрачную аномалию, расплывшуюся по всей ширине коридора. Взглянув на лежащую и потирающую пыльной ладонью нос ученую, сталкер протянул ей руку и немного улыбнулся. «Вставай и расскажи мне об этой штуковине». «Это телепорт». Роза приняла руку своего проводника и быстро поднялась на ноги, не забыв при этом поднять с пола выпавшую из рук во время перемещения машинку. «Этот телепорт, так сказать, блуждающая аномалия. И здесь мы оказались, наверное, из-за того, что во время выброса где-то совсем близко к нам образовался один телепорт и затащил в себя, прокинув нас во второй, как раз в это здание. Следовательно, через него мы сможем выбраться обратно на тот пустырь. Он только что проехался по нам, но мы все еще здесь. Да, нас телепортировало, только не на пустырь, а в другую комнату. Морфей немного поморщился и потер шею, ибо после удара вступило нехило, и теперь было ощущение, будто в шею вонзилось около десятка иголок. Больно телепортировало. «Я думаю, нам нужно запрыгнуть в него с другой стороны. Ты предлагаешь побегать за этим гигантским мыльным пузырем, что ли?» «Ну, да». Ученая немного туповато взглянула на парня и пошаркала носком ботинка по пыльному полу. «Мысль всегда звучит лучше, когда она только в голове», — подумала она украдкой, но как бы ни научно метод был озвучен, он был верен. «Только бы он сработал, это сейчас главное». Несмотря на то, что они провели в этом месте не так много времени, оно начинало надоедать. И только компания сталкера помогала не отчаяться совсем. Ученому всегда приятно, когда его мнением интересуются и нуждаются в помощи в тех делах, в которых люди сами профаны. В бункере, в обществе профессора Сахарова, Роза не имела права на собственное мнение, и основная ее работа заключалась в том, чтобы что-то приносить, убирать или просто молча стоять в стороне, в то время как профессор проводил важнейшие опыты. Девушку не устраивало такое положение дел, но она понимала, что поделать с этим ничего не сможет, и продолжала терпеливо существовать в бункере бестолковым подручным существом. Неизвестно, сколько это могло бы еще продолжаться, если бы однажды, при разборе собственного рюкзака, девушка не нашла написанную своей рукой записку с цифрами. Как позже оказалось, с координатами. Затем, незаметно от начальства, Роза пробила координаты, и те указывали на определенный квадрат болот, но что именно там было, выяснить не получилось. К тому же девушка не помнила, чтобы искала какие-то координаты и записывала те, но факт оставался фактом, наличие листа было, а вот воспоминания о его написании отсутствовали. Казалось бы, все периодически что-то забывают, и не стоит заморачиваться, но ученая не помнила многих вещей, кроме этой, а Сахаров это объяснял тяжелой посадкой при перелете в зону и травмой головы. Объяснял неубедительно, и поэтому, обнаружив подсказку от самой себя, Роза решилась на побег. Сначала следовало добраться до какой-нибудь сталкерской базы, по прибытию изменить имя, взять себе прозвище и сделать так, чтобы ее никто не смог найти. Иначе грядут крупные проблемы с людьми, которые ее сюда направили. А после, освоившись, можно было бы и направиться на болото, в записанный квадрат, чтобы усмирить любопытство. Выбор проводника проходил достаточно долго, ведь не каждому человеку можно доверить свою жизнь. Не факт, что выбранный проводник не стукнет прикладом по голове, не заберет все, что было собрано в дорогу, включая деньги за услуги проводника, и не бросит тело в какой-нибудь канаве, оставив на съедение местной живности. Морфей сразу вызвал у девушки чувство доверия. На его лице словно было написано, что он достаточно опытный сталкер, а потому товару, что он принес в бункер в тот день, несложно было догадаться, что и деньги ему будут интересны, тем более что сумма наклевывалась кругленькая. Поэтому, дождавшись, когда сталкер покинет помещение бункера, Роза сказала профессору, что выходит подышать воздухом, и побежала к выходу. В одном из ящиков у входа лежал уже собранный рюкзак с провизией и деньгами, а у ступеней бункера был припрятан АЭС-вал и пятерка магазинов к нему. Поэтому девушке только оставалось забрать вещи и догнать выбранного проводника. Морфей, благо, ушел недалеко, и догнать его получилось быстро и без происшествий. «Тогда давай сделаем это». Роза очнулась от собственных мыслей и посмотрела на Морфея. Он был уверен, это было прописано в его карих глазах. А если уверен он, то и девушке оставалось только одно — поверить в исход дела тоже. Где сейчас эта бегающая аномалия? Уверенность так и распирала сталкера, от него несло ею за километр, и, возможно, где-то в этом радиусе люди, если они есть, тоже заразились этой уверенностью. Ученая, тряхнув головой, вновь взглянула на экран своего ПДА, чтобы проследить за движением аномалии. «Блуждающая», — весело поправила девушка и потихоньку начала отступать к дверному проему, из которого некоторое время назад показалась аномалия. «Давай сюда, телепорт скоро поплывет тут». Морфей с охотой послушался и скользнул в проем. Далее забежал в одну из открытых дверей сбоку и, позвав к себе Розу, стал ждать, когда прозрачная сфера пройдет мимо. Спустя пару минут из коридора послышался слабый треск. Ученая выглянула в коридор и заметила, как из передней комнаты в коридор пролетает прозрачная сфера, тот самый телепорт. «Приготовься, он быстро движется!» В нарастающем гудении телепорта прокричала девушка. «Всегда готов», — усмехнулся парень, сидя на одном колене и сильнее затягивая шнурки на берцах. Он явно готовился к настоящему спринтерскому забегу, и не зря. Телепорт пролетел мимо комнаты с такой скоростью, что догнать его было возможно на самом деле только бегом, и бежать для этого нужно как можно быстрее. Роза никогда не была бегуном, в отличие от Морфея. Парень летел впереди девушки на приличном расстоянии, практически догоняя сферу, в то время как ученая плелась позади, на верхушке своих сил, пытаясь догнать сталкера и сферу. Заметив отставание попутчицы, Морфей быстрым рывком пробежал немного назад, схватил девушку за руку и поволок вперед, а подгоняемая таким ускорением Роза сама стала бежать гораздо быстрее. Вскоре они были в паре сантиметров от прозрачной границы сферы и, вложив в последний рывок все силы, рванули к телепорту, в следующую секунду с треском влетев в большое колесо Зила, что стоял напротив перехода с территории Темной долины непосредственно на обжитую территорию бывшего завода «Росток». Морфей и Роза повалились на твердый асфальт, и оба не спешили открывать глаза, боясь снова оказаться в том пустынном здании, ведь погоня за телепортом была достаточно непростой, и еще один такой забег не выдержал бы никто из них. Так они и лежали на холодном асфальте около минуты, крепко сжав ладони и не открывая глаз, ощущая, как ветер, выступающий за дыхание заброшенных зданий, легко гладил им лица. Первым решился взглянуть на результаты сталкер. Он широко открыл свои карие глаза, и улыбка растянулась по его лицу, когда он увидел над собой серый бетон стен и пустые глазницы окон. «Здравствуй, хмурое небо!» — весело закричал Морфей, чего в зоне делать абсолютно не следовало. И подскочил с асфальта, потянув за собой Розу. И когда та поднялась, парень схватил ее в объятия и закружил. Радости сталкера не было предела. Он давно не испытывал этого чувства по-настоящему. Давно на его лице не появлялась искренняя улыбка, как сейчас. Роза радостно смеялась, держась за сталкера и кружась, достаточно сильно удивленная от такого жеста со стороны проводника. Покружив ученую еще с минуту, Морфей поставил ту на землю и неловко почесал затылок, что вызвало у Розы улыбку. Поддался на эмоции, что сказать. Но больше так, на его взгляд, делать не стоило. «Я думал, что вы, ученые, только языком чесать можете». «А нет, оказывается, и дело тоже делать умеете. Спасибо, Роза». «За что?» – удивилась девушка. «Я ничего такого не сделала. Это тебе спасибо, Морфей». Сталкер по-доброму улыбнулся. Получать благодарности всегда приятно, но его попутчица, по-видимому, радости не разделяла, погрустнев и от досады немного сжав ладони в кулаки. От Морфея данный жест не остался утаенным. «Что такое?» — спросил он, внимательно всматриваясь в лицо девушки. «Я вал там забыла». Роза сокрушенно покачала светлой головой, разжав кулаки и обреченно опустив руки. «У тебя вполне хватит денег на новый, еще и останется», — пожав плечами, заявил сталкер. «У меня нет денег, только те, что я должна отдать тебе». Роза непонимающе посмотрела на него, а он и сам себя не понял. С какого перепуга внутри него проснулся благотворитель, не знал, но выход из этой ситуации напросился сам собой. «А я, так и быть, отдам их за оружие», — улыбнулся парень и гаденько захихикал. «Я придумал другой способ оплаты». Долго соображать, чего именно придумал парень, девушке не пришлось, но такой расклад ее не устраивал, и та, оскорбленно сжав губы в полоску, спешно направилась к бару. Да, сталкер выполнил свою работу, но никакое потерянное оружие не стоило того, чтобы с кем-то спать за него, поэтому теперь Розе хотелось только одного – побыстрее расплатиться с проводником и остаться наедине со своими планами. А с оружием придумается что-нибудь. «Да стой ты, истеричка!» Далеко отойти ученый Морфей не дал, догнав ту и изложив суть своей идеи. Он хотел забрать КПК той, потому что иметь навороченный прибор хотелось каждому, а в зоне найти высокотехнологичное устройство достаточно ощутимая проблема. Поэтому сделку парень считал вполне равноценной. Постояв пару секунд, обдумывая предложение, сделанное сталкером, Роза решила согласиться. Аппарат научников теперь был для нее обузой, и все равно пришлось бы его продать. А здесь и покупатель сам подвернулся. Весьма кстати. «Как говорится, у кого что болит, товарищ ученый?» Ситуация показалась сталкеру забавной, но посмеяться над ней они еще успеют, тем более что отпускать девушку сразу после сделки Морф не собирался. Любопытство было выше любых желаний, и узнать, почему представитель ученых так стремительно захотел бежать, было велико.